Глава 14. Ненужный. Сочинение Ричарда Даулинга. Когда лорд Фрэнсис сел в поезд по дороге из Феликстауна в Лондон, он был просто как бешеный. Его еще в молодых летах избранная жена, единственная женщина, которой с неподдельной радостью и безграничной преданностью стремилось его сердце, лежала теперь при смерти, от которой избавиться была только одна надежда — это прикосновение крошечной ручонки их сына. И теперь, в минуту крайнего кризиса, жестокая судьба вмешалась и скрыла из его глаз дитя и выхватила из его рук возможную воровку. Жестокая судьба или Немезида, или закон возмездия, как хотите назовите, этот возмутительный, поражающий поступок иностранки, которую когда-то в дни своего распутства, как ему думалось, он любил, и которая столько раз клялась ему, что любит его и только его одного. Положим, он обошелся с ней дурно, но покушался ли он на ее жизнь? Зачем же тогда покушается она на его жизнь? Зачем же она старается поразить его сквозь те сердца, которые для него дороже всего? За то, что он играл с ней в любовь и затем ушел от нее? О, Господи! Его грех перед ней в сравнении с этим покушением на жизнь Финеллы все равно, что горчичное зерно в сравнении с целым светом. С самого начала их знакомства Люсиль знала, что он женат, и за все их знакомство ему мало что было известно о ней. Она имела черные глаза, свои тайны, свою историю, это были ее чары. Она поработила его, как отрава или вино могли поработить его на время, но она никогда не касалась до самой сути его бытия, которая всегда принадлежала Финелли и только Финелли. Доехав до Лондона, он направился прямо на Скотланд-Ярд. Если бы он был в нормальном состоянии, он без сомнения побывал бы сперва у своих юрисконсультов, но он был ненормален. Он не помнил ни когда он в последний раз ел, ни где он спал, ни какой день недели или месяц сегодня был. Все обыкновенное казалось ему недостойным внимания и занимали его одни только розыски. В Скотланд-Ярде его прямо впустили к самому инспектору Брауну. Положение его отца давало ему доступ повсюду, а суд над его женой и его самого сделал известным. «У меня украли сына, мальчика 6 лет. Его мать, леди Фрэнсис, лежит сейчас опасно больная, при смерти, и отыскание ребенка составляет для нее вопрос жизни или смерти. У нее мозговая лихорадка, и доктор говорит, что если мальчик будет около нее, когда она придет в сознание, то это может спасти ее жизнь. Сколько бы ни потребовалось денег на розыск мальчика, я удвою, утрою, учетверю эту сумму, если вы только найдете мне его и как можно скорее», задыхаясь, высказал он инспектору. «Розыски ребенка, к несчастью, зависят не от одних денег, милорд. Отчего же еще? Будет сделано все, что возможно. Будем ли мы иметь успех или нет, будьте уверены, что время даром потрачено не будет. Расскажите, ваша светлость, все частности». Отец рассказал со слов миссис Грандисон историю похищения сына. «Не знаете ли вы случайно имени этой прекрасной иностранки, похитившей вашего сына? Не знает ли он случайно имени Люсиль? Господи помилуй, какой странный вопрос! Но одно дело знать ее имя и даже питать ненависть к ней, и совсем другое дело сообщить полиции имя той, с которой он был однажды в любовных отношениях». Он медлил. Инспектор перенес на него взор из бумаги, на которой он все это записывал. Думая, что он не расслышал, инспектор повторил свой вопрос. «Ба», — подумал лорд Фрэнсис, — «зачем я медлю? Она же не медлила лгать и красть Ронни, и жизнь Финеллы на волоске. Он сказал громко: «Дама эта француженка». Инспектор записал: «Ее имя мадам де Виньи». Инспектор снова посмотрел на него, на этот раз с удивлением, положил перо и откашлялся, точно желая просветить этим свой мозг. «Позвольте просить вашу светлость повторить это имя». «Мадам де Виньи, Люсиль де Виньи, разве вы что-нибудь знаете о ней?» «Может быть», — ответил инспектор, нажимая пуговку электрического звонка. Вошел полисмен в форме. Инспектор вручил ему сверток бумаги. Полисмен вышел и через несколько секунд вернулся снова, вручил своему начальнику какие-то документы и скрылся. «Знаете ли вы, ваша светлость, что-нибудь об этой мадам Люсиль де Виньи, прежде еще, чем она приехала несколько лет тому назад в Англию?» «Ровно ничего». «Я думаю, что мы говорим о той самой даме», — инспектор пробежал бумагу. «Высокая, удивительно красивая, смуглая женщина лет 35 или 40. Она жила в проспект-отеле в Арругете в самый момент разыгравшейся там трагедии, хотя сама она и не замешана в этой истории». «Да, это та самая дама. Нам кое-что известно о ней. Мы следим за нею некоторое время по требованию французской полиции. Французский сыщик здесь не может за нею следить. Только третьего дня, когда мы получили из Парижа инструкцию действовать, мы уже знали, что она покинула страну». «Покинула страну?» — воскликнул лорд Фрэнсис в изнеможении, падая в кресло. «Она отплыла в Нью-Йорк 4 дня тому назад на Германике. Ее обвиняют во Франции в соучастии в кое-каких банковских плутнях в Лилле, происшедших 4 или 5 лет тому назад. Сначала мы потеряли ее на некоторое время из виду, но теперь нам отлично известно, что недавно она вступила в род нового брака с богатым американским сенатором, полковником Клеттербуком. Я говорю, вступила в род нового брака, потому что ее муж, один из бухгалтеров Лильского банка, сейчас уже в руках французской полиции. Милорд, будьте покойны относительно вашего сына. Без сомнения, это тот самый ребенок, который отплыл на Германике вместе с полковником и миссис Клеттербук, как племянник госпожи Клеттербук, Роланд Тайрель, 6 лет. «Что же теперь делать?» — воскликнул лорд Фрэнсис, облегченный тем, что нашел ключ к отысканию сына, и в отчаянии от того, что его сын уже проплыл половину Атлантического океана. «Она будет арестована и привезена сюда, сейчас же при высадке». «А мальчик? Мой сын? Если вам угодно, мы можем телеграфировать и его задержать для вас. В Нью-Йорке будет потрачено всего только несколько дней на законные формальности. Я сам поеду за мальчиком в погоню. Поеду с первым же пароходом». И при этом решении, не подумав даже ни о чем другом, он бросился из Скотланд-Ярда к себе на квартиру. У себя на квартире он нашел все в том же порядке, как несколько недель тому назад. В 2 чемодана он уложил несколько костюмов, нет нужды какие, что только попалось под руку. А затем он сел подумать. В мозгу у него был хаос. Выделялась только одна мысль — розыски Ронни. От этого зависела жизнь Финеллы и вся его сила на восстановление для нее всего, что для нее пропало. Об одном он позабыл в Скотланд-Ярде. Инспектор сказал ему, что можно телеграфировать, и мальчика задержат для него. А он не попросил инспектора телеграфировать. Он сел и, едва держа в руках перо, написал инспектору письмо, в котором просил его телеграфировать, чтобы от его имени позаботились об Ронни в Нью-Йорке. На конверте он поставил пометку «частную», потому что для телеграммы времени еще было довольно, а ему хотелось, чтобы все дело устроилось как можно скорее. Затем ему ничего не оставалось делать, как только отправляться. Он и не думал идти искать или расспрашивать, когда отправляется первый пароход. Квинстаун был самый ближайший порт к Америке, и с ирландской почтою он в ту же ночь отправился в Корк. Уже тогда только, когда он целых 6 часов плыл по Атлантическому океану, направляясь к Новому Свету на громадном океанском пароходе, он вспомнил, что ничего не дал знать в Гернси, но он не придал этому особенного значения. «Никакие вести в мире не могут помочь теперь моей бедной девочке», — подумал он. «И я еду искать для нее жизненный эликсир, голос Ронни». В этот момент, когда лорд Фрэнсис старался утешить себя, скрашивая свою дорогу ободряющими размышлениями, инспектор Браун из Скотланд-Ярда ответил ему следующее. «Милорд, спешу уведомить вас, что я получил 3-го дня ваше письмо, которое не застало меня. Оно было помечено «частное» и, конечно, не было распечатано в обыкновенном порядке. Я уезжал вчера по делам службы и только сегодня получил его. Вот почему я не мог ответить вам раньше. Французское правительство, ввиду привлечения к суду мужа так называемой мадам Люсиль де Виньи и ввиду ее переезда в Америку, решило прекратить в настоящее время преследование за ней. Поэтому она свободно выйдет на берег из Германика, и без специального предписания мы не можем задерживать ее. Надеюсь, что это письмо вовремя дойдет до вас, имею честь быть ваш покорный слуга, милорд Христофер Браун, инспектор». А тем временем борьба за жизнь в домике в Гернси стала склоняться в пользу Финеллы. Доктор высказал осторожное мнение, когда лорд Фрэнсис сделал к нему такое неистовое воззвание. Прежде чем ее муж пересек Атлантический океан, несчастная страдалица открыла глаза и еще раз взглядом, полным рассудка, обвела мир, где ей пришлось так много выстрадать. День или два она висела между жизнью и смертью. Для этого мира она казалась такой нежилицей. Но в своей крови, в своей молодости она содержала для себя самую лучшую медицину и стала быстро поправляться. К счастью, когда она пришла в себя, она ясно не вспомнила об ужасном прошедшем. Все было мрачно и туманно. Доктор принял все предосторожности, чтобы она не могла возобновить своих огорчений. Ему было известно, что ее муж поехал разыскивать мальчика. Но с тех самых пор, как лорд Фрэнсис выехал из этого дома, от него не последовало ни одного слова. А так как больная не спрашивала, то он и не отвечал. Сиделка ничего не знала. А сама Финелла как-то смутно осознавала, что прошедшее, каково бы оно ни было, лучше не вспоминать. Она была слишком еще слаба для борьбы или даже для последовательного мышления. Час за часом лежала она, слабая, молчаливая и кроткая. Тень одна той, какой она была прежде, без прежней смелой живости. Она брала, что ей подавали, говорила, когда с ней заговаривали, и не сопротивлялась ничему, что для нее делали заботившиеся об ней люди. Она ни о чем не спрашивала. Она ничего не помнила о том, как пришел к ней повинный муж, и ровно ничего не знала о том, что он поехал разыскивать их сына. Доктор, видя, что она не в опасности, предоставил ее на руки благодетельной природе. Спокойствие было теперь самым лучшим укрепляющим средством для его пациентки. Если она не проявляла ни малейшего признака веселости, то она чувствовала себя спокойно и легко. Мозг Финеллы миновала лихорадка. Ее прекрасное сложение и молодость заявили свои права на ее излечение, и милому доктору оставалось только удивляться на прогресс выздоровления. «Вы теперь ничего не должны делать, кроме как поправляться», — сказал он. «И вы теперь так поправляетесь, точно поправление ваше — лихорадка во всей силе. Вы окрепнете гораздо скорее, да, гораздо, чем заболели». Она отвечала только улыбкой. Для нее не было особенного интереса в поправлении или в чем-нибудь другом в этом же роде. Хотя ум ее и спасся от припадков настоящего расстройства, тем не менее он инертен, безжизнен. Струи памяти еще не протекли или еще не растаяли. Она знала, что она лежит в Гернси, но положительно не могла объяснить себе, как она сюда попала. Она чувствовала, что если она сделает громадные усилия, то может объяснить себе историю, как она попала на этот остров. Но она была слаба и не имела ни в чем интереса, даже в самой себе. «Завтра вы можете сидеть целый час», — сказал ей как-то доктор. Она ответила: «Благодарю вас, доктор». Он имел осторожность не звать ее по имени, да и сиделке и горничным приказал не обращаться к ней с именем мисс Орм. «Пусть она сперва окрепнет», — думал он. «Пока не придут вести от лорда Фрэнсиса, мы ничего приятного не можем сказать ей, и она может даже забыть, что и была когда-нибудь госпожой Орм». День сменялся за днем, а вестей не было. Ни одного слова. Лорд Фрэнсис не приезжал целые недели, и больная уже начинала понемногу двигаться. Добрый доктор заключил, что лорд Фрэнсис опять изменил свое решение и в силу каких-нибудь соображений попал опять в то же положение, в каком он был, когда покупал яхту у лорда Кэстлитона и махнул в южные моря подальше от Англии. На восьмой день пришло письмо из Лондона. Оно было написано рукою клерка. Это было первое письмо, полученное Финеллой со дня ее болезни. Она сидела у камина в креслах, когда доктор подал его ей. Он отдал приказание, чтобы все ее письма проходили через его руки. Адрес был написан так обыкновенно, по-канцелярски, что милый доктор был уверен, что это было какое-нибудь ординарное деловое сообщение от ее адвоката или доверенного, или же от кого-нибудь другого, с кем у нее были деловые отношения. Она была теперь довольно сильна, чтобы пройти некоторое расстояние от дверей, и уже вчера только прогуливалась по саду, а сегодня целую милю должна была пройти по дорожкам, но не раньше, как пригреет посильнее солнце. «Письмо от кого-то из наших поверенных», — сказал ученый муж. «Желаю вам хороших вестей». Маленькое возбуждение не могло принести особенного вреда милой больной. Письмо было адресовано на имя миссис Орм. Она разорвала конверт. Он содержал в себе коротенькую записочку от ее адвоката и запечатанное письмо, которого женский почерк был для нее незнаком. Письмо адвоката было таково: «Милостивая государыня, прилагаю при сем дошедшее до меня из известного источника письмо с анонимным требованием переслать его к вам. Ваш покорный слуга Джон Торнтиль». Прилагаемое письмо было адресовано на имя леди Фрэнсис Онслау. Она разорвала и его конверт. Содержание его также было кратко. Оно гласило: «Ваш муж покинул вас навсегда, и я приняла все меры, чтобы вы никогда не увидели вашего сына. Люсиль Девиньи». Вот и все.